Глава 9. 14 апреля, пятницу, на святой неделе, Авраам объявил днем благодарения по всему северу. Проснувшись в этот день, она увидела, что он обещает быть по-весеннему светел и приятен. Ровно 4 года назад майор Роберт Андерсон был вынужден спустить американский флаг над фортом Самтер. Сегодня он поднимет над фортом такой же флаг. Город обезумел от радости, когда в воскресенье генерал Ли сдался генералу Гранту у Аппоматокса. По поводу этого события салютовало так много пушек, что в городе полопались многие окна. Звонили колокола церквей, деловые дома были закрыты, улицы запружены толпами людей, здания, украшенными флагами, полотнища с лозунгами, висели на улицах. По ночам Вашингтон сверкал огнями. Каждый дом, лавка, гостиница и общественные здания были иллюминированы свечами и связками фонарей. Духовые оркестры маршировали по улицам, играя во всю мощь. На каждом углу взрывались шутихи и петарды. Когда она встала, пробило 7 часов. Авраам находился уже за своим рабочим столом. Он пригласил генерала и миссис Грант посмотреть Лауру Кин в спектакле «Наша американская кузина» вечером в театре Форта. В 8 часов она и Тат пригласили Авраама в семейную столовую позавтракать вместе с ними. Вошел капитан Роберт Линкольн в испачканной пыльной униформе с 3-дневной щетиной на лице. Он поцеловал по очереди всех. «Ты был с генералом Грантом в Аппотамаксе», — сказал с гордостью Авраам. «Расскажи нам о сдаче генерала Ли». Авраам просил Гранта, чтобы было проявлено внимание к Ли и его людям. Рассказ Роберта подтвердил, что Грант последовал указаниям президента. Голодающие солдаты-южане получили рационы северян, им разрешили разойтись по домам после подписания ими документа о том, что не будут более сражаться за конфедерацию. Офицерам-южанам оставлялось их личное оружие и личный багаж. Солдатам отдавались лошади и мулы для полевых работ. «Я прихватил с собой портрет генерала Ли», — закончил рассказ Роберт. «Он вручил портрет Аврааму, который положил его на стол перед собой». «Хорошее лицо», — заметил Авраам с глубоким чувством. «Лицо благородного, отважного человека. Я рад, наконец-то кончилась война». Мэри посмотрела на мужа. Он утром побрился, его щеки имели здоровый цвет. Волосы и бакенбарды были гладко причесаны. На нем хорошо сидел свежевыглаженный костюм. «Ты, должно быть, ожидаешь компанию сегодня утром, мистер президент», — сказала она задиристым тоном. «Должно быть, певицу Патти или Лауру Кин?» Глаза Авраама сверкнули. Он радовался тому, что она вновь обрела способность шутить по поводу женщин. «О, никого из столь приятных, Мэри!» В 9 придет спикер палаты представителей Шуйлер Кольфакс, затем сенатор Джон Крестуэлл из Мэриленда, который хочет, чтобы я освободил его друга, находящегося в тюремном лагере конфедератов. Наш старый друг Ричард Йетс, выбранный в сенат, придет с полковником Уильямом Келлогом, который надеется получить пост сборщика налогов в порту Нью-Орлеан. Новый посланник в Испании Джон Хейл придет за указаниями. Явится также группа сенаторов и членов Палаты представителей, чтобы обсудить вопрос о составе правительства в Виргинии и Луизиане. Помимо этого, я должен быстренько сбегать в военный департамент, чтобы быть уверенным, что генерал Джонсон сдался генералу Шерману. Затем должен вернуться в свой кабинет и провести заседание кабинета в 11 часов, в котором примет также участие генерал Грант. Она встала и поцеловала его. «Твое обычное свободное утро. Роберт, ты свободен сегодня вечером? Не хочешь ли пойти с нами посмотреть нашу американскую кузину? Спасибо, мама, но я уже 2 недели не спал в постели. Мне хотелось бы лечь пораньше. Мама, не могу ли я пойти вместо Роберта? Закричал Тат. Пришел посыльный от театра Гровера с приглашением к президенту посмотреть спектакль «Аладдин» или «Волшебная лампа». Мэри рассказала Таду немного сюжет, добавив: «Тадди, думаю, что ты и твой учитель, вы получите больше удовольствия от этой пьесы, нежели от нашей американской кузины». Она пообедала внизу вместе с мальчиками, Авраам задерживался на заседании кабинета. Позже он пришел в гостиную и сказал ей, что майор Мервин из Коннектикута не пришел в назначенный час, а также поинтересовался, не могла ли бы она подать ланч для 2 пришедших с ним мужчин. Он хотел выслушать план Мервина о сооружении негритянскими солдатами канала через Панаму. Она не спеша надела черное шерстяное платье для улицы с белой тесьмой, создававшей эффект глубокого воротника. Незадолго до 4 часов в ее комнату вошел Авраам с посетителем, ирландкой Мэри, верно служившей ей в Спрингфилде во время кампании 1860 года. Мэри тепло пожала ей руку. «Рада видеть тебя. Полагаю, президент выдал ордер на освобождение твоего мужа из армии». «О да, миссис Линкольн, конечно, выдал, ведь он всегда был таким добрым человеком». Мэри взяла корзинку фруктов, доставленную накануне в качестве подарка, и предложила ее посетительнице. Та, сделав книксон, удалилась. Авраам взял Мэри за руку и посадил ее рядом с собой на софу. «Меня беспокоит одна вещь, а именно аболиционисты в Конгрессе, добивающиеся жестких условий мира и сурового наказания южан. Если мы будем разумными и осторожными, то сможем возродить Штаты и наладить работу в правительстве в обстановке порядка и восстановленного союза до того, как соберется в декабре Конгресс. В Конгрессе имеются люди, переполненные ненавистью и чувством мщения. Я им не сочувствую и не поддерживаю их». Он поднялся, подошел к окну, откуда открывался вид на президентский парк, на реку Потомак и плавные волнистые холмы Виргинии. «Надеюсь, что не будет преследований, никаких кровавых дел. Часть наших очень хороших друзей прониклась страстным желанием быть господами, диктовать свою волю южным штатам, обращаться с людьми, словно они не сограждане. Слишком мало уважаются права этих людей. Мы должны подавить наше недовольство, если стремимся к гармонии и союзу. Ты должен выиграть мир, Авраам, как выиграл войну». Вошел швейцар и доложил, что экипаж подан. Они спустились вниз по главной лестнице в вестибюль. У портика стоял однорукий солдат. Он сказал: «Был бы почти готов отдать свою 2 руку, если могу ею пожать руку Авраама Линкольна». Авраам схватил руку солдата, спросил, как его зовут, в каком полку он служил, похвалил за отвагу. Солнце скрылось за облаками, когда они вышли на крыльцо. Авраам приказал кучеру провести их мимо Soldiers Home. Экипаж проехал по улицам пригорода. Авраам держал руку Мэри в своей руке. «Я чувствую себя счастливым, Мэри, потому что в этот день закончилась война. В будущем нам следует больше радоваться. Во время войны и после потери Уилли мы были так несчастливы». «Мы были в тяжком тупике», — ответила она. «У нас немного отложено, и в течение нового срока постараемся сэкономить еще. После этого вернемся в Иллинойс, и я открою адвокатскую контору в Спрингфилде или Чикаго. Но прежде мы устроим себе хороший длинный отдых, не так ли, Авраам?» Да, Мэри, мы проведем отдых в Европе, о чем мы мечтали всю жизнь. Она взглянула на него и поняла, что он говорит со всей искренностью. Поездка в Европу, какое славное завершение. Вернувшись к Белому дому, она заметила двух друзей из Иллинойса, шагавших по лужайке к зданию казначейства. «Возвращайтесь, ребята, возвращайтесь!» — закричал Авраам. Она улыбнулась про себя. Для Авраама все они ребята. Семья обедала в одиночестве. Она огорчилась, узнав от Авраама, что генерал и миссис Грант отклонили предложение пойти с ними в театр. Она почувствовала отпор. Ну что ж, она найдет путь и подходящее время, чтобы заключить мир с миссис Грант. Она отправила приглашение дочери сенатора Харриса и ее жениху, майору Радбану, посетить с ними театр. Она надела платье из черного с белыми редкими цветами шелка с широкой юбкой, пригладила белый сатиновый капор, отделанный белыми и черными кружевами. Авраам, возвратившийся из последнего похода на телеграф, выглядел уставшим. «Мэри, я склонен отказаться от этой затеи. Очень хорошо, если ты не пойдешь. У тебя был забитым день. Было объявлено, что мы будем там. Я не хочу разочаровывать людей. Кроме того, если я останусь дома, то весь вечер меня будут осаждать люди. Мне придется пожимать руки, беседовать, и в итоге никакого отдыха не получится». Подошло время выезжать в театр. В красном зале спикер Кольфакс и Джордж Эшмун ждали встречи для совещания. Она направила посыльного позвать Авраама, но когда он поднимался, его перехватил сенатор Гендерсон из Миссури, союзник в деле восстановления Юга. Когда же она прошла в спальню Авраама помочь ему надеть пальто, то принесли карточки сенатора Стюарта из Невады и судьи Нильса Сирлиса из Нью-Йорка. Авраам послал им записку. «Я еду в театр с миссис Линкольн. Такие обязательства я никогда не нарушаю. Приходите со своими друзьями завтра в 10. Я буду рад вас видеть». Мэри накинула свой черный вельветовый плащ, взяла веер и театральный бинокль в черном футляре, отделанном красным. Они опаздывали на полчаса. Мэри и Авраам сели в экипаж. Над ними, держа вожжи в руках, сидел кучер Фрэнсис Бернс, а слуга Чарльз Форбс стоял у дверцы, помогая им подняться. Они быстро проехали по булыжной мостовой, чтобы взять по пути Клару Харрис и майора Радбана, а затем прямым путем направились к театру Форда на 10-й стрит между авеню Е и Ф. Форбс спрыгнул на тротуар, открыл дверцу, помог Мэри, Аврааму и миссис Харрис спуститься на дощатую платформу перед фасадом театра, спасавшую от грязи. Их ожидал Джон Паркер, телохранитель, которого определила она на службу в Белый дом. Фойе пустовало, было уже 8:30, и спектакль шел уже полчаса. Капельдинер, которому было поручено дожидаться их, провел вверх по лестнице, затем по пандусу к их ложе. В прихожую ложе вела белая дверь, за ней вторая непосредственно в ложу. Мэри шла впереди, она первой вошла в ложу, усланную ковром и оклеенную обоями с рисунком красных роз. Передняя часть ложи была завешена плотными ноттингемскими кружевами, обеспечивающими почти полную уединенность. Однако их заметили, раздались аплодисменты, несколько приветственных выкриков, артисты остановились на минуту, а затем продолжили игру. Внутри ложи стояли удобные кресла, небольшая софа и кресло-качалка для Авраама. Мэри сидела в кресле в первом ряду, а Авраам в кресле-качалке слева от нее, за занавесом и в углу, так, чтобы его не было видно из зала. Миссис Харрис была рядом с Мэри с правой стороны, майор Радбан за своей невестой. Паркер занял пост перед прихожей. А Форбс, часто выезжавший с семьей в театр, получил разрешение сидеть в глубине ложи. Они смотрели пьесу и раньше, но Авраама развлекала, как англичане представляют себе американцев. Чуть ли не пятиметровые гиганты с волосами до пят, с томагавками и ножами для снятия скальпов. В антрактах они смеялись и беседовали, не выходя из ложи. После начала третьего акта потянуло холодным сквозняком. Мэри посоветовала Аврааму надеть пальто. Он встал, надел пальто и вновь уселся в свое кресло-качалку. Мэри наклонилась к нему, положила свой локоть ему на колени, смотря на него с улыбкой. «Что подумает мисс Харрис, увидев, как вешаюсь я на тебя?» Авраам снисходительно улыбнулся. «Ничего не подумает Мэри».